А днем как? СС часто в бараки заглядывает? Почти никогда. Боятся вшей, дизентерии, тифа. А надзиратель вашего барака? На поверки почти не приходит. И вообще не больно о нас печется. Как его фамилия? Больте. Шарфюрер. Левинский кивнул. Старосты бараков здесь сами в бараках не спят, верно? Только старосты блоков. Ваш он как? Ты в прошлый раз с ним разговаривал. Бергер. Лучше него не найти. Это тот врач, он сейчас в крематории работает. Ну да. А ты, я смотрю, в курсе. Так мы справки навели. А старостой барака у вас кто? Хантке, уголовник. Несколько дней назад одного из наших затоптал насмерть. Такой крутой? Да нет, подлый. Но про нас ему мало что известно. И тоже боится заразу какую-нибудь подцепить. В лицо знает только нескольких. Лица-то больно часто меняются. А надзиратель барака и вовсе никого не различает. Так что весь контроль на старостах блоков. Здесь много чего можно провернуть. Ты ведь для этого спрашиваешь? Да, для этого. Ты правильно все раскусил. Левинский с изумлением уставился на красный треугольник на куртке 509-го. Такой удачи он, видимо, не ожидал. «Коммунист?» — спросил он. 509-й мотнул головой. «Социал-демократ?» «Нет». «Тогда кто же?» «Кем-то ты должен быть». 509-й поднял глаза. Кожа вокруг них все еще была темной от кровоподтеков. Зрачки от этого стали светлей. В отблесках пламени они казались почти прозрачными и как бы чужими на этом темном, изувеченном лице. «Остаток человека, если тебя это устроит». «Как?» «Да ладно, неважно». Левинский на миг задумался. «Ах так, значит, идеалист», — сказал он, наконец, с налетом пренебрежительного добродушия. «Ну, по мне ты как знаешь. Лишь бы на вас тут можно было положиться». «Можете. На нашу группу. На тех, вон, видишь, у барака сидят. Они тут дольше всех». 509-й скривил губы. «Ветераны». «А остальные?» «О, они тоже надежный народ. Мусульмане. Надежнее только покойники. А эти, если из-за чего и не поладят, то только из-за крох съестного или из-за возможности умереть лежа. На предательство у них уже сил не хватит». Левинский испытующе глянул на 509-го. «Значит, на какое-то время у вас можно кое-кого припрятать? Не заметят? Ну, хотя бы несколько дней». «Да нет. Ну, если он, конечно, не слишком жирный». Левинский пропустил шутку мимо ушей. Он придвинулся ближе. «Понимаешь, у нас какая-то подлянка готовится. В нескольких бараках политических старост заменили уголовниками. Поговаривают о ночных этапах. Ты знаешь, что это такое?» «Да. Это эшелоны в лагеря уничтожения». «Правильно. И о массовой ликвидации тоже болтают. Этот слух новенькие принесли, те, кого недавно перевели из других лагерей. А раз так, надо их упредить, организовать оборону. СС так просто не отступит. Мы, правда, о вас еще как-то не успели подумать». «Ну, конечно, вы считаете, что мы тут только жабрами шевелим, как полудохлая рыба, верно?» «Ну, в общем, да. Но теперь уже нет. Вы можете нам помочь. На какое-то время спрятать у себя важных людей, если у нас там станет слишком горячо». «А больничка для этого уже не годится?» Левинский снова вскинул глаза. «Вот как. И это ты знаешь». «Да, и это я пока что помню. Ты что, там у нас состоял в организации?» «Неважно», — отозвался 509-й. «Что сейчас?» «Больничка», — продолжал Левинский, но уже другим тоном, — «уже не та, что прежде». То есть там все еще есть кое-кто из наших, но с некоторых пор там стало очень строго.